Издательство «Бомбора». Океан книг. Кирилл Алешкевич. Феномен Death Note. Неофициальный путеводитель по смыслам и влиянию аниме и манги на массовую культуру. Предисловие. Манга и аниме стали неотъемлемой частью молодежной культуры в России. Как правило, люди делятся на два противоборствующих лагеря. На тех, кто обожает мангу и аниме и поглощает тайтлы, атаку, и тех, кто категорически отрицает художественную ценность этих видов искусства. Но есть ряд произведений, влияние которых на мировую культуру нельзя отрицать. К ним можно отнести творение студии Гибли, особенно работы режиссера Хаяо Миядзаки, популярные в России аниме-сериалы о подростке-ниндзя, Наруто и о воительнице в матроске, Сейлор Мун, а также культовую мангу «Тетрадь смерти». О ней и пойдет речь в этой книге. Она стала феноменом, привлекшим к себе миллионы поклонников по всему миру и породившим сотни отсылок в массовой культуре. «Тетрадь смерти» доказала, что искусно написанная манга может стать серьезным литературным произведением, не уступающим лучшим образцам мировой классики. А сериал по ее мотивам, кстати, Министерство культуры Японии даже внесло в топ-10 самых популярных аниме. Это произведение можно назвать уникальным еще и потому, что в нем найдутся не только современные герои, с которыми каждый может себя ассоциировать, но и отсылки к архетипам мировой культуры. Искусно вплетенные аллегории, метафоры и пасхалки, отсылающие к шедеврам искусства и религии. Один этот факт мог бы вознести мангу «Тетрадь смерти» к вершинам популярности. Но давайте не будем спешить и обратим внимание на сюжет. В его основе лежит не новая идея. Размышление о том, можно ли, убивая определенных людей, добиться тем самым блага для других. Авторы исследуют не только поведение и внутренний конфликт главного героя, убийцы, в руках которого оказывается мистический артефакт «Тетрадь смерти», при помощи которого человек может лишить жизни любого, просто вписав на страницы имя жертвы. Но и отношение общества к деяниям неизвестного преступника. Гениальность и глубину «Тетради смерти» оценила не только армия читателей, но и продюсеры, создавшие десятки адаптаций для кино, телевидения и даже театра. Мы рассмотрим проекты, вдохновленные мангой и реализованные на момент написания книги. Совершим же погружение в удивительный мир вселенной «Тетрадь смерти». Это будет несложно. Действие манги разворачивается в наши дни, и ее историю можно вписать в реальность любого современного города. А ее главными героями могут оказаться ваши соседи, друзья или вы сами. Давайте прогуляемся по многоуровневому ландшафту культурного контекста, интерпретируя то многообразие загадок, отсылок и скрытых смыслов, которые заложили авторы в мангу. Мы заглянем в гости к авторам произведения, Цугуми Обе и Такэси Абате, хотя провернуть это непросто. Цугуми Оба, словно главный герой своего произведения детектив Л, контактирует с внешним миром только с помощью интернета, предпочитая избегать личных встреч и интервью. Но мы все равно кое-что узнаем о нем и познакомимся с ранними работами авторов и их текущими проектами. Отдельно поговорим про сериал, который получил высочайшую оценку зрителей и породил отдельный культ. Не забудем отметить музыкальное сопровождение этого аниме. Оригинальный саундтрек, опенинги и эндинги Хидэки Таниути и Йосихисы Хирана стали неотъемлемой составляющей противоборства главных героев. Кроме легендарного аниме-сериала, посмотрим киноадаптации «Тетради смерти». Несколько полнометражных фильмов, сериалов и переосмысленный проект от Netflix. Отдельно уделим внимание сценическому воплощению этого произведения. Мы окажемся на театральных подмостках, чтобы увидеть мюзикл «Тетрадь смерти», кстати, успешный в Японии, Южной Корее и готовящийся к показу в России, Великобритании и США. Моя задача как автора этой книги — познакомить вас не только с гениальным творением Цугуми Обы и Такэси Абаты, но и раскрыть мощнейший потенциал японского искусства, а именно манги и аниме. Из года в год популярность японских комиксов, кино и сериалов в России растет. Их индустрия развивается. Например, крупнейшие аниме и гик-фестивали. Игромир, Комик-кон Раша, Хинода Пауа Джапан, Всероссийский фестиваль японской анимации и другие. Посещают по 200 тысяч человек, а их онлайн-трансляции собирают у экранов более 5 миллионов зрителей. Открываются десятки магазинов, специализирующиеся на атрибутике манги и аниме. Крупнейшие ритейлеры отмечают повышение спроса на дорогостоящие коллекционные предметы издания. А в 2018 году даже начал вещание специализированный телеканал «Фэн» ВГТРК и Ростелеком, хотя ранее только «Дважды два» регулярно транслировал аниме-сериалы. В 2019-м американский дистрибьютор Crunchyroll, крупнейший в мире стриминговый сервис для любителей аниме, открыл отделение в России. Примечание. С 2022 года сервис недоступен в Российской Федерации. Любовь к манге «Тетрадь смерти» в России не утихает. В 2021-м в Москве показали лицензионную концертную версию мюзикла по мотивам комикса при поддержке посольства Японии в рамках программы «Год японо-российских межрегиональных и побратимских обменов». Зрителей со сцены приветствовал советник посла Японии в России, а исполнители главных ролей оригинального японского мюзикла и автор-композитор прислали свои видеоприветствия. Вспомним и успешную коллаборацию «Тетради смерти» с российским производителем одежды «Твое». Это и многое другое подтверждает наш растущий интерес к японской культуре. Безусловно, 2022 год замедлил этот рост, а у нас стало меньше фестивалей и проектов, связанных с аниме и мангой. Но среди молодежи спрос на японское искусство не снижается и порождает новые течения и фан-клубы. История отношений между Россией и Японией насчитывает более 300 лет. Какие бы взлеты и падения не переживали государства, между двумя странами всегда оставалась прочная связь, культурная. Она и является крепкой основой для дальнейшего развития российско-японских отношений. Приятно отмечать, что с каждым годом появляется все больше проектов, посвященных культуре страны восходящего солнца. Активно переводят литературные произведения, проводят фестивали, дискуссии, встречи, кинопоказы, концерты японской музыки и трансляцию спектаклей. Все это позволяет надеяться на потепление в отношениях между Японией и Россией.